Глава 21. Суд. Злобы к Мылкинским Самара теперь не испытывали. Перед опасностью, грозившей от манжуров, все старые обиды, нанесенные им родом Бельды, казались ничтожными и забылись. «Было из-за чего ссориться!» — тараторил Падека. — Из-за речки. Можно было уговориться, а мы подрались. Сговорились бы и разошлись. В тайге места много. Дед в тайниках души во всех происшедших событиях винил заносчивого торгаша Денгуру. Это он, чтобы доказать, что имеет право на любой речке охотиться, и чтобы взять меха с Самаров, втянул всех сородичей в напрасную ссору. Какой старик! Вроде медведя. Все Самары хотели мириться с Бельды. За рану солдату решено было заплатить столько мехов, сколько он потребует. У Доги старики наказали при приближении Сампунки и Дегена скрыться в тайгу и не показываться. Пойдешь как будто на охоту. Деген спросит, где тот парень? Мы скажем, отец у него помер, а он теперь на охоту ходит. Куда ты, мол, пошел? А морочкой, что ли? Пешком, что ли? Потом, если будешь на сопке сидеть, смотри на реку. Когда ребятишки поплывут на морочках на остров, будут ловить осетров, значит, можно выходить. Придешь, кинешься Дегену в ноги, а если на острове у летников разведем большой огонь, то, значит, тебе надо убегать дальше и к лесным людям. Я сам, когда был молодой, часто думал, что хорошо бы убежать в тайгу, но жалко родных мест, — говорил Падек. Разговор происходил под тальниками на Ондинском острове. Время было тревожное. Никому не хотелось как следует заняться делом. Еще по утрам ондинцы кое-как нехотя ловили рыбу, чтобы не сидеть впроголодь, а остальное время дня проводили в разговорах, ожидая каких-то событий. Когда старики кончили свои наставления и серьезные разговоры, Чумбока, как бы желая всех развеселить, затеял возню с Кальдукой Толстым. Это был рослый, громоздкий мужик, сильный, но на вид неловкий. Он только посмеивался, глядя, как Чумбока толчками с разбегу пытается повалить его на песок. Но как Чумбока ни старался, Толстый даже не сдвинулся с места. Тогда Чумбока убежал в тайники. И через некоторое время оттуда явился с длинными полосами молодой тальниковой коры. Он стал вязать Толстому руки, стягивая их за спину. Тот добродушно ухмылялся и не противился. Рывок! И все связки разлетелись в клочья. Толстый вдруг с ловкостью навалился спиной на Чумбоку и при громком смехе сородичей вдавил его в гущу лозняка. Чумбока прыгнул ему на спину, ухватил за вершину молодой тальник и быстро обвил его гибкий ствол вокруг могучей шеи Кальдуки Толстого. Тот оказался как соболь, пойманный петлей. — Эй, Юленда, — заговорил дед Падека, — а помнишь, мы перед тем, как ехать в Мылки, сидели на этом же месте. Я еще что-то рассказывал. Вот беда, ведь я тогда не досказал. О чем я говорил, уж забыл. Но никто не помнил рассказа Падеки. Дел болтливый. Всего не упомнишь, что он говорит. «Вспомнил! Вспомнил!» — ударил себя ладонью по лбу Падека. У Дога с горя было задремавший, проснулся. «Ведь я про Гелика рассказывал!» «Как на море-то мы ходили!» — обрадовался дед, и вокруг глаз его собрались морщинки. «Ну так вот!» Нараспев завел рассказ дед, его темная рука потянулась к берестяной коробке с табаком. «Наладили мы балаган!» Вдруг старик поперхнулся и умолк. Из подовников вынырнула деревянная морочка. В ней сидел знакомый ондинцам человек Хуфя из рода Онинка. Он жил за мылками на острове, легко ударяя веселком. Хуфи завернул лодку носом вверх и, ухватившись рукой за кусты, остановился около сидевших на берегу. Хуфи вылез на берег. Он был маленького роста, но толстый и важный. У него была лысая голова и мясистые, одутловатые щеки. Хуфи приехал от Мылкинских с предложением мириться и звать судью для разбора дела. Ондинцы с почетом повели его в летник под эки. Хозяин набил и раскурил ему трубку, и начался деловой разговор. — Вы у них старика убили, — сообщил Хуфи про потери Мылкинцев. — Да парня чуть не убили, он лежит больной. — Старика отца Денгуры зашибли, всего 8 человек ранили. — Все же вы им лишних бед много причинили. — Вам бы на суд согласиться надо. — А то они скажут Дегену, что вы Манжура чуть не убили, беда вам будет. Хуфи не договорил, что будет, но и так всем было понятно, что будет плохо. — А раненому Манжуру Мылкинские заплатили от себя соболями, что он молчал, и его товарищу дали рысь и выдру. Бельды не хотят, чтобы Деген порубил вам головы. Молодой месяц, как серебряный лук, висел над тайгой в багровом тумане. На песках у Онда чернели груды чужих перевернутых лодок. В доме у Ленды оканчивался суд между Онда и Мылками. Уже выговорились краснобаи с обеих сторон. Судья Пага из стойбища Хунгари, приглашенный для разбора дела, сидя перед башками, приговаривал. — Между Онда и Мылкой устанавливается вечный мир. Локи убил Ла, но сын Ла убил Локи, поэтому семьи их в расчете. Чтобы примирить обе крови и воспроизвести подобие погибших, Пага велел у Доги сватать у горбатой вдовы Локи ее дочь Дюбаку. Удогу бросило в жар от счастья. Сердце ворвалось из груди. Какой умный судья! Только бы старуха согласилась, а я бы отвез ей все богатства, какие есть у нас в амбаре. Теперь я сам хозяин. Провинившихся ондинцев Пага приговорил платить залоги и штрафы. Котлы, оружие, шелка, халаты должны были вознаградить мылкинцев за их раны. Деда Падеку, самого отчаянного из самаров, обирали дочисто. Он оставался без одежды и даже без печного котла. «Говорил я, храбрым-то плохо быть, а ты хвастался, мол, никого не боюсь, подвиги хвастался делаю», — корил его Уленда. У Доги тоже было назначено наказание. Он тяжело ранил Песочку и должен был послать ему за это ватный халат, шелковый халат, белую баранью шубу и слиток серебра. «Ну, ватный халат дешево стоит», — утешал Денгура парня. «Ватный халат отдай Песочке, а белую баранью шубу мне отдай. Я тебе всегда помогать буду. А Песочке и так ладно, он не староста, и так проходит». Раненому Манжуру Денгура дал пяток соболей, и этот долг тоже ложился на Удогу. Шаман лечил Манжура, и Удоге следовало послать чего-нибудь шаману. «Еще одну шубу купи и отдай ему», — советовал Денгура. «Нужный человек всегда пригодится». Сибун, по словам Денгуры, надавал раненому Манжуру зуботычин, чтоб тот держал язык на привязи. За это Денгура дал Сибуну мехов. Самары должны были отдать столько ж мехов Денгуре. Пага вышел из дома. Он разломил осиновую трость и кинул концы ее на восход и на запад. Спор был разрешен, узел разрублен, палка сломана. Суд окончился. Приговор вошел в силу. «Все же я славно наживусь, если все долги заплатят», — подумал Денгура. «Не горюйте, дети!» — утешала сыновей старая Ойга. «Залоги можно отдать старыми вещами, а мехами заплатим за раненого и шаману. В амбаре висит 15 отцовских соболей, 2 выдры, рысь, отдашь 5 соболей Денгури, хватит ему старому псу, а на остальные возьмешь новые вещи у торговца». «А где выкуп возьму? Девку сватать? Меха пойдут на свадебное угощение, на подарки невесте!» — воскликнула Дога. «Наверное, придется мне пойти к торгашу и взять у него в долг шубы, и шелка и араки». «Отец никогда не брал в долг», — рассердилась Ойга, — «и тебе не велел». «Не смей ходить к торговцам и просить в долг, как-нибудь обойдемся, лучше обождать со свадьбой год-другой». «Замолчи», — перебил ее Дога, — «не хочу твои речи слушать. Я хозяин в доме, я старший и буду делать, как я захочу». Ради невесты он согласен был на что угодно. «Пага велел жениться, и я должен послушаться. Все у Гао в долгу, и никто не жалуется, я тоже к нему пойду. Чем я лучше других? От дерева родился, деревом и буду». Нанайская пословица. Чумбока пытался спорить с братом, но тот разгорячился и пригрозил поколотить его, если он будет соваться не в свое дело. Однако наутро Удога не пошел в лавку. Он вспомнил, что Вонда обещал заехать иноземец, тот самый, у которого длинный нос. «Наверное, скоро кончится торговля в Гьяссу», — предполагал парень, — «и он приедет к нам. Подожду. Может быть, он даст мне подарки, и не надо будет идти Гао-дзо». Удога уверен был, что тот пришелец шаман или торговец, иначе зачем бы ему понадобилось ехать по стойбищам? «Не слыхал ли ты?» — спросил он у деда Падеки. «Не плывет ли сверху длинноносый с товарами?» «Тот, про которого я рассказывал, когда из Гьяссу приехал, он обещал мне подарки». «Говорят, что трое каких-то приезжих живут второй день в Ченках», — сказал дед. «Люди очень недовольны ими. А что? Врут много. Плохие люди. Всех обманывают. Про себя говорят, что от Андурии посланы. Кто поверит? На злых духов похожи. Все же я подожду их. Они заедут к нам. Может быть, мне будет какая-нибудь выгода. Сам на них посмотрю». Удога помнил встречу с длинноносом. Тот не походил на злого духа. Он был ласков с Удогой, обещал ему подарки. Своей лавки Вонда у Гао-дзо не было. Он, приезжая, останавливался в просторном доме Вангба, где хватало места и хозяевам, и купцам, и десятку работников. Сам Вангба летом жил с семьей на рыбалке, а зимой уходил охотиться, так что торговцы большую часть года оставались полными хозяевами. Зимой они жили с его семьей. Вангба и Гао-дзо познакомились несколько лет тому назад. Китаец зимами ездил на собаках в низовье и там торговал в развоз. Однажды он остановился в Вонда у Вангба. Гольд ему понравился, и с тех пор торговец ежегодно останавливался у него. Сыновья уговаривали торговца строить свою лавку, но Гао-дзо не соглашался. Он не хотел, чтобы она мозолила глаза Адыгену. Каждый год в Вонда и Сан-Сина приплывала майма. Товары выгружались и развозились на лодках по стойбищам, где Гао-дзо у знакомых имел такие же склады, как и Вонда. И поэтому, если бы Деген вздумал где-нибудь захватить товары Гао-дзо, он взял бы лишь ничтожную часть их. Сама лодка шла на слом. От тяжелого судна вскоре не оставалось никаких признаков, Гольды растаскивали доски. Гао-дзо и Вангба жили дружно. Гольд отдавал торговцу все меха, добытые им в тайге, и тот не вел с ним никаких счетов и позволял даром брать все, что нужно, и даже сам заботился о хозяйстве Вангба и привозил ему из Сан-Сина посуду, котлы, оружие. Вангба от природы был полон достоинства. Он не заискивал перед торгашом и не ссорился с ним, он пользовался его вещами, как своими, но лишнего никогда не брал. Под старостью он стал промышлять хуже, охотничья удача изменила ему, но Вангба так и не знал бедности, понемногу он заленился и превратился в своем же доме в приживальщика. Хитрый торгаш не попрекал его, он продолжал кормить и одевать Вангба и всю его семью по-прежнему. Исходом суда Гао Цзо в душе был доволен. «Вот когда, наконец, я дождался, — думал старый торгаш, — я с весны этого суда ждал». Лавку Гао осаждали покупатели. Все просили дать им водку, халаты, чтобы давать залоги и угощать мылкинских. Гао Цзо, сидя на красном коврике, приказывал выдавать Гольдам вещи. Старший сын записывал новые долги в большую черную книгу. Еще перед судом, когда палка не была сломана, Гао говорил мылкинским: «Побольше требуйте хороших вещей. Редкий случай, можно хорошие вещи получить». Он расписывал, какие халаты, шубы, куртки, шелка есть в лавке. Гао пообещал судье подарки за то, что тот назначит самарам большие штрафы. Ондинцам следовало не скупиться, показать гостям свой достаток, и каждый набирал больше круп и водки, немало не заботясь, что когда-то придется расплачиваться. Зима была далеко, и сейчас никто, кроме Гао Цзо, не знал, во что обойдутся самарам угощения. Вечером старики Бельды и Самары, истомившись от зноя, залезли в тальники. Разговор шел о сватовстве. Дед Падека сказал, что он сам поедет упрашивать вдову Локки отдать дочь за удогу. Старики Бельды стали предлагать невест для Кальдуки Маленького и для Чумбоки. Денгура навязал для сына Уленды по дешевке свою племянницу, толстую молодую вдову Майогу. Ее мужа недавно увезли в мир мертвых, и она снова стала невестой. «Еще совсем молодая, толстая, жирная», — хвалил ее Денгура. «Она хоть и не девка», — уговаривали Кальдуку пьяные седые сваты, выбравшись на закате из кустов. «Но это не беда. Отец возьмет ее для тебя чуть не даром. Ты не стыдись, когда-нибудь разбогатеешь, купишь себе молоденькую». Чумбока наотрез отказался от мылкинских невест. «Сватай себе, если хочешь, а мне таких не надо», — сказал он деду Падеке. «Зачем мне чужие жены?» Он подумал, что теперь, когда заключен мир и брату уже не грозит опасность, можно было поехать на охоту в верховье Горюна. Там как бы случайно забрести в Кандон к дядюшке Доксо. «Надо повидать толстушку Одаку!» Чумбока не мог забыть ее черные глаза и щеки, пухленькие, как паровые помпушки. «Поеду на Горюн», — решил Чумбока. Он повеселел, стал шутить с гостями. «Нет, не езди на Горюн», — сказал Удога брату. «Подожди моей свадьбы». На другой день мылкинские поплыли домой. Удога на прощание отдал Денгуре 5 соболей, Песотьке отправил шубу и халаты, а шаману послал слиток серебра и черепаху. С долгами было покончено. Вместе с мылкинскими поплыли дед Падека и Хагота, чтобы высватать Удоге невесту. Они должны были уговориться со старухой, сколько надо будет заплатить ей за девку. «Дорого не давайте», — просил их Ойга. «Какие нынче девки?» Удоге следовало готовить выкуп за невесту. Хотя он и накричал на мать, и сказал ей, что возьмет вещи для уплаты за невесту в долг, но ему все же совестно было переступить отцовский завет. Он не шел к Гао-Дзо и все еще надеялся, что, может быть, как-нибудь дело обойдется без лавочника.